Глава 6. Неестественно призрачный свет отражался от ледяных стен и искажал очертания всех предметов, словно они повторялись в бесчисленном множестве расставленных по просторному помещению кривых зеркал. Просторному? На самом деле размеры комнаты вполне могли оказаться очередной иллюзией, а меня постигла участь угодившего в кусок янтаря комара. Точнее, вмороженный в лед рыбы. По сути, я не мог ничего. Ни пошевелиться, ни вздохнуть, ни закрыть глаза. И только звучавший откуда-то из толщи льда голос не давал сойти с ума в этой тянувшейся уже целую вечность пытке. Не давал сойти? Или именно этого добивался? Да кто его знает? Но когда неведомо откуда взявшаяся чернильная капля принялась расползаться, окрашивая прозрачно-голубые стены темницы в цвета первородной тьмы, я даже обрадовался. И все же, чего от меня хотели? «Да очнись же ты!» — полный ярости крик ворвался в забытье и разметал его иллюзорную реальность на бесчисленное множество осколков льда. «Очнись!» «Не ори!» Прохрипел я и вслепую отмахнулся от трясшего меня за грудки человека. «Плохо мне». «Нам тоже не особо хорошо», — огрызнулся Витрицкий. «Давно мозги встряхнуть надо было». Настойка железного корня подействовала, вот он и очухался. Не согласился с ним напалм. «Эй, лед, пить хочешь?» «Давай», — открыл глаза я и принял у пироманта флягу. «Где мы?» «На северной окраине». Усевшись на корточки, пиромант прислонился спиной к стене. Себе на крайний случай нору присмотрел, да вон как вышло. Остальные? Жадно выхлебав полфляги, я огляделся. Комната без окон, на полу остатки линолеума, стены ободраны, мебели ноль. Ладно, хоть спинкоматрасы расстелили. Да в углу пожитки наши скиданы. «Вера караулит, а кто тебе еще нужен?» Оторвался от колчана со стрелами Николай. «Нету больше никого». Дружинников заклятием накрыло. Напалм поглубже натянул на макушку кожаную кепку. «С колдуном ты сам разобрался. Пацана, который с ним был, мы трогать не стали». «А водитель?» Я попробовал подняться на ноги и почувствовал, как заныла затекшая правая рука. Водитель серьезностью момента не проникся. «Пришлось с ним расстаться», — пожал плечами пиромант. «Значит, нас четверо». Дождавшись, когда перестанет кружиться голова, я первым делом перезарядил вереск и подошел к сваленным в угол вещам. «Так все-таки, что это за халупа?» «Овощной магазин бывший, который за автотранспортной базой был», — объяснил напалм. «Не найдут нас здесь». Правая рука продолжала ныть, и пришлось стиснуть зубы, прогоняя заворочившуюся в ней боль. «Да что за напасть?» «Найти не должны», — покачал головой пиромант и усмехнулся. «А в руку я тебе иглу неудачно загнал». «Да хрен с рукой!» — взорвался вдруг Витрицкий. «Ты понимаешь, лед, в какой жопе мы из-за тебя оказались?» «Он-то здесь при чем?» — закурил напалм и кинул пачку сжимавшему кулаки Николаю. «Не он нас подставил!» «Вот именно!» — начал я разбирать перетащенные из фургона вещи. «А подставили нас твои, Коля, дружки!» «И не первый раз уже, между прочим!» «Или они опять снять тебя с крючка пообещали?» «По себе людей не судят!» — сжал зубы так, что заходили желваки Витрицкий. «Думай, что говоришь!» «Все, брейк!» — махнул рукой пиромант. «Надо решать, что делать будем, а не виноватых искать. Виноватых и без нас найдут. Хоть и говорят, победителей не судят, но у нас все с точностью до наоборот». «Фургон где?» Я вытащил из-под своей сумки РПК-74 и, порывшись в вещах, сумел обнаружить пару снаряженных рожков на 45 патронов каждый. «Ага, и шмель один с собой притащили. Уже лучше». «Да здесь недалеко кинули». «Время много прошло?» «Часа два, стемнело уже», — прикинул пиромант. «А что?» «Скоро пожалуют», — сплюнул я на пол. «Кто?» — почти одновременно выдали уставившиеся на меня парни. «Безопасники! Кто ж еще?» – пожал я плечами. «Или думаете, они по всей кривой тогда рысачили, нас искали?» «Нет. Наверняка передатчик где-то в машине, поэтому и приехали так быстро». «Будь там передатчик», – веско заявил Николай, – «нас бы уже давно замели». «Время», – покачал я головой. «Но у них на это пока еще элементарно не хватило времени. Приемник сигнала должен был быть в пятерке. Так? Пока дружинники обнаружили трупы, пока разобрались в ситуации. Вызвать безопасников тоже не сразу догадались. Но 2 часа – это много. Скоро приедут». «Надо было с «Жигули» тоже запалить», – с сожалением вздохнул Напалм и выкинул в угол бычок. «Надо было Бергмана не убивать», – резонно возразил ему Николай. «Валить надо отсюда». Как мне показалось, я высказал наиболее конструктивную мысль. «Пешком». «А потом?» – хмуро посмотрел на меня Витрицкий. «А потом видно будет», – не стал я высасывать из пальца варианты возможного развития событий. «Думаешь, кореша твои не выдадут?» – угадал ход моих мыслей Напалм. «Все, быстро, собирайте манатки и ходу», – ничего не ответив на этот вопрос, я передал РПК-74 Витрицкому, огнемет сунул Напалму и замер, прислушиваясь к раздавшемуся на улице шуму. «Стреляют, что ли?» «Да нет, вроде», – пожал плечами пиромант, и тут у нас под ногами весьма ощутимо вздрогнул пол. В комнату заскочила запыхавшаяся Вера. «У черного квадрата перестрелка». «А взорвалось что?» Я закинул на плечо ремень сумки. «Не знаю, это где-то в районе проходной». «Неужели чистые на штурм пошли?» Напалм поудобнее перехватил тубу огнемета. «Или наоборот», — припомнил я опасения служивших в охране гетто солдат. «Пора удочки сматывать». Но, как это частенько бывает, удочки смотать мы уже не успели. Стрельба неожиданно быстро приблизилась к двухэтажному зданию бывшего магазина, и соваться на улицу, не разведав ситуации, показалось не очень разумным. «Может, фургон сжечь?» – предложил выглянувший из окна Напалм. «Тогда и передатчику кирдык». «Поздно уже», – заметив засверкавшую у забора автотранспортной базы вспышки выстрелов, я отпрянул вглубь комнаты. «На крайний случай оставим. Он далеко стоит». «Добежать не успеем», — прищурилась, всматриваясь в темноту, Вера. «Вера, давай на 2-й этаж. Николай, тебе тоже лучше наверху позицию выбрать», — начал отдавать распоряжение я. «Только учтите, если мимо проходят, мы не вмешиваемся. Слышали? Не вмешиваемся!» «Ух ты! Блеском хаоса долбанули», — удивился Напалм, когда на стенах заиграли изумрудные отблески. «Ты с этой бандурой управишься?» — уточнил я, имея в виду огнемет. «Управлюсь», — кивнул пиромант. «Только здесь у помещения объем маленький. Я в торговый зал пойду». «Иди». Я присел у окна, выложил на место вывороченного подоконника пистолет-пулемет и достал из кармана найденную в вещах ручную гранату F1. Штука солидная, но сама по себе игры не сделает. «Ладно. Будем надеяться, ее и не придется в ход пускать». После вколотой дозы железного корня тянуло в сон, но зато понемногу затихла терзавшая правое предплечье боль. И все же надо бы от излишков энергии избавиться, пока возможности есть. А то сил держать магические люки наглухо задраенными надолго не хватит. Сунув руку в карман фуфайки, я наткнулся на плоскую металлическую коробочку глушителя и задумался. «Выкинуть ее, что ли?» «Смысла с собой таскать всякое барахло не вижу. Хотя вдруг сгодится». Как обычно, нашарив в кармане монеты, начал потихоньку успокаиваться. Раз монетка, два монетка, три монетка. Мне б вот так пару часов посидеть и вообще как огурчик буду. Только не будет у меня ни часа, ни даже половины. Выстрелы звучат все ближе, оказавшиеся еще недавно столь далекими взрывы ручных гранат теперь раздаются на соседней улице. Да что это еще за фейерверк? Минимум несколько ручных пулеметов переругиваются, плюс автоматов без счету и гранаты. Откуда у чистых или уродов такой арсенал? Не могут же это солдаты охраны между собой хлестаться? Да и магических игрушек типа блеска хаоса у служивых быть не должно. Странно все это. Короткие вспышки одиночных выстрелов замелькали в выходящем к магазину проулке, и я попытался рассмотреть происходящее с помощью колдовского зрения. Темнота позднего зимнего вечера превратилась в серое полотно, на котором яркими мазками божественной кисти загорелись ауры людей. Вот только людей ли? Картина происходящего более или менее прояснилась. Вполне профессионально отстреливаясь из автоматического оружия и сдерживая преследователей на расстоянии, в нашу сторону двигались 5 человек. С ними-то как раз все было ясно, обычные люди. А вот ауры, пытавшихся обойти их с флангов преследователей, за обычные никак сойти не могли. Слишком уж в них блекло синих тонов много. Уроды? Да откуда у них столько оружия? Им ворота арсенала открыли. В этот момент беглецы выскочили на открытое пространство, и без особого удивления я разглядел, что через пустырь к нам со всех ног несутся солдаты гарнизона. Оставив в воздухе оранжевый росчерк, в спину одного из них угодил заряд огненного улья, и покатившегося по снегу человека моментально окутало густо чадящее пламя. На какие-то доли мгновения вспышка высветила беглецов, и по ним тут же открыли огонь, воодушевленные успехом уроды. Радовались они напрасно. Непонятно с чего, решивший вмешаться Витрицкий, несколькими длинными очередями прижал обитателей гетто к земле, и солдаты благополучно укрылись от пуль в стенах магазина. Плюнув с досады, я решил не давать уродам времени на перегруппировку и метнул гранату в проулок вслед за кинувшимися туда серыми тенями. Жахнуло. Правда, непонятно, зацепил кого или нет. Присев сбоку от оконного проема, я повернулся к валившимся в комнату солдатам. Насчет «благополучно укрылись» — это, конечно, громко сказано. Одного из служивых, судорожно изгибавшегося и что-то нечленораздельно кричавшего, втащили на руках. «Куда? Куда лезете?» — заорал я на сунувшихся в дверь солдат. «Быстро в подвал! Напалм, займись раненым!» «Много вас?» Перебежал через комнату и присел рядом со мной усатый лейтенант, в разгрузке которого одиноко болталась единственная граната. Да и та, РГД-5. «Откуда?» — хмыкнул я, узнав своего старого знакомого. Именно этот парень командовал нарядом в мое последнее посещение гетто. 4, если со мной. Пошли своих, пусть оборону занимают. Раненым мой спец займется. «Вот и встретились!» Невесело усмехнулся лейтенант и перезарядил АКМ. «Стёпа, кликни Володю! Ваш торговый зал!» С крыши пролаял короткую очередь в пулемет, и вновь все стихло. Правда, ненадолго. Немного погодя, в окна с визгом влетело несколько пуль. Так, наугад пальнули, для остраски. Чтоб, значит, мы лишний раз не высовывались. Я на другую сторону спустилась по лестнице Вера. Они в обход пошли. «Степа, прикрой!» — распорядился лейтенант, и бородатый солдат с РПК, придерживая болтавшийся на груди футляр с прибором ночного видения, бросился вслед за Крыловой. С той стороны пустырь еще больше, на карачках перебрался к входу в торговый зал Володя. «Не попрут они с той стороны!» «Точно, там их один наш пулеметчик положит», — согласился с парнем, появившийся из подвала пиромант. «Что там с раненым?» Я слегка приподнялся глянуть в оконный проем, но тут же спрятался из-за щелкнувшей о бетон пули. «Колол обезболивающее, он очухался уже». Пиромант, пригибаясь, перебежал в торговый зал. «В общем, он с Верой и бородатым остался. Мы, значит, южную сторону держим. Вся надежда на Колю». «Отобьемся», — без особой уверенности заявил я и повернулся к лейтенанту. «Чем зацепило вашего вообще?» «Трясуном», — отползая к соседнему окну, — ответил тот. «Думали, не откачаем». «А кто?» Я уселся поудобнее и с головой ухнул в черную яму ясновидения. Вокруг тут же замигали алые огоньки чужих жизней, и слишком уж много было ползавших по черной атласной подкладке моей черепной коробки светлячков. Измененных никак не меньше 3-4 десятков. «Уроды!» — с каким-то странным смаком произнес это слово лейтенант. «Не в курсе, что ли?» «Не-а, что за херня творится?» «Уроды, бунт подняли», — прислушавшись к стуку пулемета на противоположной стороне здания, просветил меня усатый. «Началось?» «Разведка боем», — ответил я, не открывая глаз. «На ту сторону не больше 10 измененных ушло, остальные так в проулке и тусуются». Так что там с уродами? Оружие у них откуда? Без понятия. Ух, узнать бы мне, кто их подогрел, стиснул зубы сослуживый и, дождавшись, когда стихнет стрельба, продолжил. Они воду давно мутили, а как повар появился, так вообще с катушек слетели. В отряды самообороны чуть ли не половина гетто записалась. Чистые с крестоносцами тоже маслица в огонь подливали. Но нам-то казалось, что ситуацию контролируем. А вон оно как. Напалм сбегай. Пусть Вера и Степа наверх подымаются. На той стороне одного автоматчика хватит. Тусклые огоньки аур начали стекаться в проулок и группироваться вдоль выходившего на пустырь забора. Как повалят, их сразу пулеметами к земле пусть прижимают. Там уже сориентируешься, куда шмеля лучше зафигачить. И как отобьемся, сразу к красному отходим. Дальше что планируешь? Лейтенант похлопал себя по карманам и вытащил пачку беломора. На своих двоих не оторваться. У нас там машина, открыл я глаза. Да ты рассказывай, рассказывай. А чего рассказывать? Пряча в кулаке, огонек сигареты затянулся усатый. Стену они без проблем в нескольких местах повалили и в город выбрались. А как патруль по периметру в обход пошел, так и началась веселуха. Парней сразу на куски порвали, мы на проходной отбились. А потом по нам трясуном вдарили. Но мы и подались в бега. Хотелось бы мне знать, на что они надеются, вздохнул я, прислушиваясь к доносящейся откуда-то со стороны центра форта стрельбе. Такую операцию с бухты-барахты не замутить. Кто этих убогих знает, пожал плечами лейтенант. Только зря они это затеяли. Сейчас такая кровавая баня в гетто начнется. С чего бы это? Стрельбу в окрестностях слышал? Служивый затушил окурок о стену. И я нет. Значит, куда-то в город штурмовые группы перебрасывают. Кто в черном квадрате останется? Немного охраны и совсем убогие, из которых бойцы никакие. Думаешь, местная шпана свой единственный шанс упустит? Да чистые о такой оказии и мечтать не могли. И в арсеналах у них тоже кое-что посерьезнее пугачей водится. Мне интересно, что же такое надо было пообещать уродам, раз они на такую аферу подписались? Я подполз к окну. Не могут же не понимать, дружина им не по зубам. Провокация. Все может быть, и это, конечно, вопрос безумно интересный, хмыкнул я. Но сейчас, похоже, будут начинать. Что ж, потанцуем. Да, это, опомнился вдруг я. Тебе фамилия Ялтин ни о чем случаем не говорит? Как не говорит? Говорит. Где-то по осени в клинику при гетто устроился. Наши говорили, специалист грамотный, но какой-то он мутный. Как думаешь, кирдык доктору сейчас? Ну, уроды его уважали, думаю, не тронут. Лейтенант запнулся на полусловии, когда из переулка по магазину выпустили длинную пулеметную очередь. Пули со свистом принялись выбивать бетонную пыль и рикошетить от стен, но что самое паршивое, верхний этаж вздрогнул от попадания средних размеров шаровой молнии. Как бы кого не зацепило. И почти сразу же послышались выстрелы с другой стороны дома. Под прикрытием бестолково паливших автоматчиков несколько уродов бросились через пустырь, но моментально залегли, стоило Вере выбить двух самых ретивых. Ну и выпустивший почти наугад несколько очередей раненый боец тоже внес свою лепту. По нашим окнам тут же начали палить еще несколько стволов, а скопившиеся в переулке уроды бросились на штурм. Бросились и угодили под кинжальный огонь двух установленных на втором этаже пулеметов. А стоило измененным попадать в снег, как их накрыл выстрел из огнемета. Выпущенный напалмом заряд шмеля в раз сжег пару десятков человек, и я махнул рукой лейтенанту. «Уходим». Понял, кивнул тот и побежал к ведущей в торговый зал двери, но остановился, когда со второго этажа скатились Вера и Николай. «А Степа где?» «Прикрывает!» – проорал Коля и тут же покатился по полу, не удержавшись на ногах от сотрясшего здания толчка. Одна из плит потолочного перекрытия рухнула, воздух наполнился бетонной пылью, а на втором этаже загудело жадно пожиравшее кислород магическое пламя. Ослепительные языки огня облизнули стены, и в их обжигающих объятиях начали гореть даже кирпичи. Да, повезло. Ничего не скажешь. Угоди кувшин саламандры чуть ниже, всех бы лучше, чем в крематории прожарило. А вот Степика юг. «Уходим», — повторил приказ я и, закрыв лицо рукавом фуфайки, бросился к выходу. Виски раскалывались от боли, зубы ломило, и по всему телу начала медленно расползаться странная вялость. «Прикрывай нас, пулеметчик, ушли бы без проблем», а так подошедшая к уродам с соседней улицы подкрепление выскочила к магазину в самый неподходящий момент. Близкие выстрелы загрохотали сразу же, стоило выскочить на заметенное снегом крыльцо. Ринувшиеся на перехват уроды открыли стрельбу прямо на бегу. Большинство стрелков слишком торопились и откровенно мазали, но все же выданный Григорием амулет завибрировал и немедленно начал нагреваться. Попытавшись перекатом уйти из зоны обстрела, я рухнул в снег и выпустил длинную очередь из пистолета-пулемета. Экспансивные пули принялись вырывать клочья плоти и сбивать с ног слишком близко подбежавших уродов. Кинжальный огонь серьезно прорядил ряды незащищенных бронежилетами измененных, вот только магазин вереска опустел в одно мгновение. И все же дело было сделано. К этому времени из дверей магазина уже начали палить прибившиеся к нам солдаты гарнизона, а выпрыгнувший из окна Витрицкий с рук полоснул из пулемета по еще пытавшимся отстреливаться бунтовщикам. «С пустыря заходят!» — крикнул Напалм, и на ходу, меняя магазин вереска, я бросился к углу дома. Метнувшаяся навстречу тень в полумраке вечера слишком поздно обрела очертания человека, и все же мне удалось вовремя нажать на спусковой крючок. Очередь в три патрона раздробила вытянутый череп, и едва не вырвавший мне горло изогнутыми когтями волчатник рухнул в снег. Выскочивший из-за дома урод в каких-то пропитанных гноем тряпках швырнул заточенный обрезок арматуры, но немного не рассчитал, и штырь лишь распорол рукав фуфайки. Забежавший сбоку усатый лейтенант расстрелял его из автомата и, не дожидаясь появления новых бунтовщиков, швырнул за угол гранату. Почти одновременно со взрывом мы обежали магазин и добили подранков. Неужели все? Неожиданно кольнувшее чувство опасности заставило поднять голову, и, заваливаясь на спину, я открыл огонь по прыгнувшему со второго этажа уроду. Угодившие в цель пули сыграли свою роль, и измененный рухнул в снег. А прежде чем невероятно живучий слизень вскочил на ноги, лейтенант выпустил ему в голову короткую очередь из АКМ. «Отходим!» — окинув взглядом пустырь, махнул мне рукой усатый и бросился к крыльцу.